Прокаженный. Дик проснулся в предрассветных сумерках. Спал он дурно, мерещились ему разные скверные вещи. Он обнаружил, что спал, крепко обнимая своего товарища, причем его странно тянуло к Джону. Дик рассердился на себя и отодвинулся подальше. Птицы пока не пели, и солнце еще не встало, но весь восточный край неба был освещен розовой зарей. Дик неподвижно лежал в блаженной истоме, как вдруг Джон резко привстал на локте. «Тихо! Я слышу звяканье колокольчика!» «Что?» «Тссс! Кто-то идет, и при каждом его шаге звенит колокольчик!» «Я это и сам понимаю, но кто может бродить здесь, в глуши, с колокольчиком?» В этот момент на тропинке появился человек, закутанный в белое. Колокольчик звенел при каждом его шаге. У странника не было лица. Белый мешок, в котором не были прорезаны даже отверстия для глаз, полностью закрывал его голову. Человек, словно слепой, нащупывал дорогу палкой. Смертельный ужас охватил товарищей. Прокаженный! Его прикосновение — смерть! Бежим! Зачем бежать? Разве ты не видишь, что он совсем слепой? Он нащупывает дорогу палкой. Давай лежать и не двигаться. Ветер дует от него в сторону. Он пройдет мимо, не причинив нам вреда. Зашло солнце и озарило прокаженного. Когда-то, до того, как страшная болезнь согнула его в три погибели, это, должно быть, был крупный рослый мужчина. Даже сейчас он шел уверенной походкой сильного человека. Поравнявшись с ямой, он остановился и повернул к ней голову, будто заметил, что внутри кто-то есть. Джон и Дик затаили дыхание. Постояв минуту, прокаженный побрел дальше, но вдруг снова остановился и повернул голову к мальчикам. Даже Дик побледнел и закрыл глаза. Точно от одного взгляда на прокаженного он мог заразиться. Однако колокольчик опять зазвенел, прокаженный дошел до конца поляны и исчез в чаще. «Он видел нас! Клянусь, он нас видел!» «Глупости! Он нас слышал и, верно, очень испугался, бедняга!» «Люди прислушиваются совсем не так, Дик! Он смотрел, а не слушал! Этот человек задумал что-то недоброе! Слышишь? Колокольчик умолк!» Джон оказался прав. Наступила тишина. Друзья бесшумно поднялись на ноги, перешли по камешкам через ручей и полезли вверх по противоположному склону оврага. Почва тут была неровная, всюду попадались бугры и ямы. Деревья росли то поодиночке, то целыми рощами. Нелегко было находить дорогу, и Дик с Джоном продвигались вперед очень медленно. К тому же они были утомлены вчерашними похождениями и измучены голодом. С вершины бугра они увидели прокаженного. Он находился в 30 метрах от них и шел им наперерез по ложбине. Колокольчик его не звенел, палка не нащупывала дороги. Он шел быстрой, уверенной походкой зрячего человека. «Он гонится за нами. Ты заметил, как он прижал язык колокольчика рукой, чтобы не звенеть? Что будем делать? Против заразы мое оружие бессильно». «Чего он хочет? Никогда не слышал, чтоб прокаженные бросались на людей просто так, со зла. Дик, тут что-то не так». «Я никуда не побегу. У меня нет сил. Будем надеяться, что он пройдет мимо». «Натяни свой арбалет. Будь мужчиной, сумей защитить нас». «Неужели ты хочешь, чтобы я стрелял в прокаженного? У меня рука не поднимется». «Так вот какова прославленная храбрость Ричарда Шелтона. Ну что ж, если ты ничего не хочешь делать, давай лежать смирно, как овцы!» Колокольчик отрывисто звякнул. «Он нечаянно отпустил язычок. Совсем близко!» Дик ничего не ответил, потому что зубы его громко стучали от страха. Неожиданно человек в белом одеянии с воплем выскочил из кустов и побежал прямо на мальчиков. С громким криком они кинулись в разные стороны. Страшный враг моментально догнал Джона и крепко схватил его за руку. Лесное эхо подхватило отчаянный крик Мэтчима. Он судорожно забился в руках своего преследователя и потерял сознание. Дик услышал крик друга и обернулся. Увидев упавшего Мэтчима, Дик рассвирепел, быстро снял с плеча арбалет и натянул тетиву. Но прокаженный остановил его, подняв руку. «Не стреляй, Дик! Неужели ты не узнал меня?» Осторожно уложив Мэтчима на траву, человек скинул с головы мешок, и Дик узнал лицо своего опекуна. «Сэр Дэниел!» «Да, сэр Дэниел, собственной персоной!» Как ни в чем не бывало, ответил рыцарь. «Ты чуть не застрелил меня, мошенник!» «Почему вы так нарядились, сэр?» «Дик, моей жизни грозит опасность! Нас с Райзингемом разбили в пух и прах! Мне удалось добраться до Шорби! Там, опасаясь черной стрелы, это лесные разбойники, я нарядился прокаженным и осторожно побрел к замку Мот, позвякивая колокольчиком. В яме я заметил двоих молодых людей. Я очень плохо вижу сквозь мешок. Я не был уверен, вы это или не вы». Рыцарь вынул из-под одежды бутылку, растер Джону виски и смочил ему губы. Мэтчем пришел в себя и тусклым взором посмотрел на сэра Дэниела. «У нас радость, Джон! Это не прокаженный, это сэр Дэниел! Посмотри сам!» «Выпей глоточек, Джон! Будешь молодцом, да? Я вас накормлю, и мы втроем вернемся в Тенстол. Понимаешь, Дик, лесные бродяги ополчились против меня, но я так легко не сдамся. Некоторым из моих воинов, надеюсь, удастся добраться домой. Еще у Хэйча осталось на чек 10, и у Селдона 6. Я постараюсь купить мир у недостойного лорда Йорка. Мы с тобой, Дик, снова заживем по-человечески, а? И будем разъезжать верхом на конях!» «Боюсь, сэр, что в вашем распоряжении будет меньше народу, чем вы рассчитываете. Отряд Селдона истреблен. Мы с мастером Мэтчемом собственными глазами видели, как он попал в засаду. Ни один человек не вернется в замок Мот». Рыцарь выслушал своего воспитанника молча. Лицо его слегка подергивалось от гнева и горя. Под конец сэр Дэниел снова закрыл лицо белым мешком и взял колокольчик и палку. «Ешьте скорее и идите следом за мной в замок!» Сэр Дэниел повернулся и побрел в лес. Колокольчик отсчитывал его шаги. Дик с Джоном не дотронулись до еды, пока звон не замолк вдали. Утолив голод, друзья пошли по тропинке, которая вела их все выше в гору. Огромные буки росли среди зеленых лужаек. Белки и птицы весело перескакивали с ветки на ветку. Вскоре за вершинами деревьев показались красные стены и крыши Тенстолского замка. «Попрощайся здесь со своим другом Джоном, которого ты больше никогда не увидишь. Прости, если я тебя чем-то обидел. И я тоже с радостью и любовью прощу тебя». «Зачем? Да что это значит? Мы оба идем в Тенстол и будем там часто видеться». «Ты никогда больше не увидишь Джона Мэтчема, который был труслив и надоедлив, но все-таки вытащил тебя из реки». Дик обнял его и поцеловал, не понимая, чем вызвано столь странное замечание товарища. Неожиданно для себя он почувствовал, что прикосновение к Джону доставляет незнакомое прежде удовольствие, а целовать товарища хочется вновь и вновь. Дик мысленно выругал себя, отстранился и крепко пожал Джону руку. «Я предчувствую беду, Дик. Ты теперь увидишь нового сэра Дэниела. До сих пор ему все удавалось. Счастье само шло ему в руки. А теперь судьба повернулась к нему спиной. Он будет дурным господином для нас обоих. Брекли храбр на поле брани, но в мирной жизни у него лживые глаза». Взявшись за руки, молодые люди подошли к замку. При их появлении ворота распахнулись, подъемный мост опустился, и сэр Дэниел в сопровождении Хэтча и священника сэра Оливера вышел им навстречу.